«Какой мир?» – спросил я, обращаясь к мертвецу. «Альфа», – лязгая зубами, – ответил Минин. «Кто их сюда привел?» – уточнил за моей спиной кустодия, и я повторил вопрос. «Руслан Нилович, наш отец», – я вздохнул. «Епифан, отвечайте на вопросы Александра Васильевича». Мертвец зло оскалился. «Как скажешь, некромант», – прохрипел он, и я удивленно поднял бровь. Первый раз видел, чтобы мертвец скалился в каком-то злом веселье. Александр Морозов подошел к телу. «Зачем прибыли?» Начал он допрос. «Чтобы помочь отцу», – прохрипел мертвец. «Должен прийти еще один человек». Отец называл его цареубийца. «Какая вам в этом выгода?» – вмешался в допрос я. Мертвец хрипло рассмеялся. «Это вызовет отзвук», – просипел он. «Как круги на воде. Волна затронет остальные миры. Волна насилия и хаоса. Нашему богу это выгодно». «Вашему богу?» – переспросил Морозов. «Это которому?» «Кецль. Бог крови и пути бесконечного насилия. Мы его верные последователи». В этот момент участок мозга с опухолью ярко вспыхнул. Опухоль запульсировала, и на атласе появился третий круг, по которому быстро зациркулировала синяя энергия. Она проникала во тьму, которой я напитал мертвеца, разбавляя ее, и руки парня засветились. «Убивать, калечить, жечь!» – взревел он. За спиной послышался треск ледяных тотемов. Я проворно отскочил назад и разорвал нить силы. Убрал тотемы, и Епифан насел на столе сломанной куклой, а вены анатомического атласа опустили. «Что это было?» – с трудом прохрипел я. Происходящее в этой комнате казалось нереальным, сюрреалистичным, словно дурной сон, противоречащим законам физики, логики и самого мироздания. Мертвец воспользовался силой, без тотемов, просто взял и... «Долго объяснять, Павел Филиппович», — ответил Морозов. Я глубоко вздохнул, пытаясь вернуть самообладание, и обернулся к Морозову. «Бред какой-то, наверное, допрос не получился. Не понимаю, что пошло не так, я вижу такое впервые». «Да нет, Павел Филиппович», — ответил Морозов. «Допрос наоборот получился весьма познавательным». «Как же», — удивился я, — «все это про миры». «Это правда, Павел Филиппович», — оборвал меня Морозов. «Они прибыли из другого мира, и привел их Руслан Нилович Минин, наш оппонент-мироходец, мастер Чехов, мироходцы». Я замотал головой, словно пытаясь отогнать морок, ошеломленно переспросил: «Мироходец, это как?» Морозов задумался, будто не зная, как объяснить мне происходящее. «Тут в двух словах и не скажешь», — ответил он после паузы. «Если совсем вкратце, то это человек, который умеет ходить между мирами». Я не ответил, просто стоял и смотрел на главу кустодиев, раздумывая, не случилось ли чего с ним от нервной и тяжелой работы на ответственном посту. Затем перевел взгляд на Зимина, но Стас невозмутимо рассматривал лежавшие на столе тело, словно он был уже в курсе этой истории. Заметив, что я на него смотрю, криомастер просто кивнул, подтверждая слова Морозова. «Между мирами, то есть миров много. Странно, что вы сомневаетесь в этом, Павел Филиппович. Вы же точно знаете, что призраки покидают этот мир, и должны предположить, что они уходят в другой мир. Это дороги мертвых», – пробормотал я растерянно. «Разница только в том, что призраки уходят без багажа, а мироходцы способны протащить в другой мир еще и свою телесную оболочку. Откуда вы это знаете?» – уточнил я, и Морозов усмехнулся. «В числе прочих обязанностей кустодии следят за такими перемещениями. Мы наблюдаем за пересечениями границ этого мира, не оставляя чужаков без контроля, потому как мироходцы могут быть весьма опасны. Они приносят в себе таланты, которые чужды этому миру. Есть способности, которые рушат гармонию миров, для которых они не предусмотрены. Я вспомнил недавний разговор с Ивановым, в котором мы обсуждали иные миры. Он тогда подсмеивался над тем, что я сам назвал существование других реальностей возможным. А теперь я сомневаюсь в этом, когда мне открыто говорят, что я был прав. То есть существуют реальности, где некромантов нет?» — спросил я. «Верно. И таких миров очень много, мастер Чехов. Откуда в вас уверенность в своей правоте?» «Потому что я один из таких мироходцев, юноша». Александр Васильевич вытянул перед собой руку, и над ладонью проступили капли крови. Мужчина тряхнул пальцами, посылая влагу в сторону стены, и капли выбили из кирпича красное крошево. «Но тотемов я не заметил. Тотемы для меня – это бутафория, да и магии крови в вашем мире не существует. Даже школы подобной нет», – пояснил Морозов в ответ на мой полный непонимания взгляд. «Нам они не нужны, так же как и им». Он указал на тело, распластанная на обитом металлом столе, продолжил. Тотемы нужны, чтобы не привлекать ненужного внимания и не отвечать на вопросы. Вот и все, такие, как я, прекрасно справляются без тотемов. Так вот как вы убили своего противника, предположил я, и Морозов кивнул. Я заставил всю кровь в его теле остановиться, а потом взорвал ее, но получилось это у меня с трудом. На этих парней очень плохо действуют способности. Подтверждаю, прохрипел молчавший до этого момента Зимин. Мне пришлось попотеть, а я имею ранг легенда. Про способности я тоже заметил, ответил я, вспоминая, как Петр Минин никак не отреагировал на атаки моих призраков. Кстати, как вы смогли забрать тело Епифана? Морозов беззаботно пожал плечами. Украли, пока семья была на приеме. Во имя императора и империи, само собой. Очень уж странные у Мининых бастарды, нужно было все узнать. Идемте, Павел Филиппович, расскажу вам все по дороге. Морозов направился к выходу из комнаты. За ним потянулся Зимин, и я бросился их нагонять. Как только мы оказались снаружи, Александр Васильевич расправил плечи и громко втянул в себя воздух. Мне подумалось, что в том помещении он ощущал себя некомфортно. Так вот, Павел Филиппович, произнес Морозов с легкой улыбкой, существует большое количество миров. Берсерки, например, из Альфа-мира. Жрецы их признали родичами Минина неспроста. Парни на самом деле его родня по крови. Он зачал их, посещая тот мир, а теперь привел сюда. Пришлые, со знанием дела добавил Зимин. Пришлые не умеют сами пересекать границы миров, продолжил глава кустодиев. Их может привести с собой мироходец. Они опасны, все именно такие, как эти берсерки, озаботился я. Нет, пришлые могут быть совершенно обычными людьми, хотя и не всегда людьми. Я не стал уточнять, что он имеет в виду, раздумывая, знают ли кустодии о том, что мой помощник тоже не совсем человек, и пришлые есть даже среди ваших знакомых. Продолжил мужчина. Я удивленно поднял бровь. Вот как, и кто же? Регина, просто ответил Морозов. И она даже не совсем человек. В моем мире таких, как она, называют сиренами. Они невероятно сильны и желанны для многих аристократов из миров, подобного моему родному. Это слишком странно, пробормотал я. Она простолюдинка, не имеет силы. Только странную особенность видеть вещи и сны. Но она определенно человек. Ну, при переходе через грань, многое подстраивается под законы этого мира, пояснил Морозов. Сирены считаются на моей родине высшей нежитью. Иногда при переходе они могут терять часть своих сил. Некоторые становятся людьми, или кажутся таковыми до определенного момента. Момента, насторожился я. Ваш помощник ведь не так давно не мог оборачиваться, верно? Беспечно уточнил Морозов. Верно, бесцветно отозвался я. Не беспокойтесь об этом. Я не стану обижать вашего слугу. Он дитя нашего мира и обладает на редкость интересными талантами. Так вот, для того чтобы стать собой настоящим, ему пришлось пройти по грани между жизнью и смертью. Ему понадобилось оказаться на самой границе. Подозреваю, что он очутился в месте, куда простым смертным путь заказан. Там он научился быть зверем и слился с ним. Так вот и некоторые пришлые нелюди могут однажды вспомнить, кем они были до того, как попали в наш мир, и не только вспомнить, но и обрести прежние таланты. Откуда вы знаете, что Регина нечисть, что она сирена? Несмотря на то, что она не вернула себе все силы из прежней жизни, она владеет песнью. Она ведь певица, напомнил я. Но разве вы не заметили, что ее голос странным образом действует на вас? Прищурился мужчина. Не смущайтесь, Павел Филиппович. Я понимаю, что она красивая девушка, но при этом вы должны были обратить внимание, что ее голос очаровывает вас. Я вспомнил, как впервые услышал голос Регины, и все встало на свои места. Так вот в чем секрет, невесело усмехнулся я, начиная понимать, почему я так реагировал на певицу. Оказывается, есть любовная магия. Столько информации за один раз я не получал за все время учебы в лицее, и уверен, что это не все. Боковым зрением заметил, как улыбнулся Зимин. «Это самое начало истории», — ответил Морозов, и в этот момент где-то в отдалении послышался сигнал, оповещающий о тревоге. «А вот и цареубийца прибыл», — пробормотал Александр Васильевич и крикнул стоявшим на пороге кустодиям, «выясните, где сработала ловушка, и оцепите квадрат. И так, чтобы ни одна мышь не проскочила, часть бойцов направить в резиденцию, перекрыть все входы и охранять императора». Один из подопечных кивнул и потянулся к висевшей на поясе рации. Отряд спустился с крыльца, быстро обогнул дом, а через пару секунд послышался звук заводимых двигателей. К воротам выехало несколько машин. «А кто такой этот цареубийца?» Обернувшись к Морозову, полюбопытствовал я. «Просто поднимать из-за одного человека стольких кустодиев». Мужчина направился к дому, который располагался чуть дальше по дорожке. «Я не отставал. Это очень и очень скверный человек», — ответил Александр Васильевич. «У него свой талант. В одном из миров он уже убил императора. И в мирах по соседству начало твориться всякое, типа смуты революций. Какая была у нас?» — уточнил я. «Это и есть тот самый отголосок, про который говорил Епифан». Глава кустодиев кивнул. «Именно, Павел Филиппович. Но тот мир, где прозвучали выстрелы, далек от нашего, и до нас дошли только слабые, затухающие отголоски. А теперь, цареубийца прибыл в этот мир, и если он преуспеет в своем деле, то мы окажемся центром новой катастрофы». «Почему?» – не понял я. «Потому что нельзя качать маятник мира извне. Подобные, значимые для этой реальности события должны происходить сами по себе, без вмешательств мироходцев». Последняя фраза мне совсем не понравилась. «Это же какой силой должен обладать человек, чтобы в одиночку убить императора, да и Александр его опасается». Морозов свернул к дому, где, судя по гербу на воротах, жили наши оппоненты. «Вот почему минины действовали так открыто», – пробормотал я, начиная понимать ситуацию. «Наверное, Руслан Нилович думал, что цареубийца прибудет к полудню и расправится со Станиславом Викторовичем во время боя на арене. Долго прятать такого человека, как цареубийца, сложно, особенно здесь. А что вы про него знаете?» – уточнил я и пояснил. «Ну, про цареубийцу», – Морозов не ответил. Подошел к воротам дома, потянул на себя створку, вошел на территорию. «Мне кажется, они съехали, мастер», – осторожно произнес Зимин, осматривая дом и двор. Морозов промолчал, взмахнул рукой, и от кончиков его пальцев к зданию потянулись темные нити. Бревна дома начали быстро чернеть, черепица на крыше потрескалась, провалилась внутрь, обнажив серые стропила. Я же только стоял и удивленно смотрел, как меньше чем за минуту новый дом превратился в труху. «Значит, и правда бежали», — резюмировал Александр Васильевич и обернулся к нам. «А спрятаться здесь можно только в одном месте. Старое болото», — догадался я. «Может быть, вспышка силы — это портал перехода в другой мир, а не приход цареубийцы», — предположил Зимин. Но Морозов покачал головой. «Нет, Минин все поставил на кон, чтобы бежать в последний момент, да и перевести 17 человек одному очень сложно. Но, начал было я, но глава кустодиев меня перебил. Руслан Нилович, вероятно, приводил бастардов поодиночке. А если он бежал один или с самыми близкими?» – уточнил я, бросив бастардов здесь. «Вряд ли, они для него важны как дружина. Тем более сейчас, когда финал уже близок. Значит, придется снаряжать на болото поисковую группу», — заключил Зимин. «А свободных людей у нас нет». Я вздохнул. «Думаю, я и Софья Яковлевна можем вам помочь. А еще, можно рекрутировать гостей», — добавил Стас. Судя по его словам и интонации, с которой он их произнес, кустодия мало интересовала, будут ли представители высокого света согласны с таким предложением. «Хорошая идея», — одобрил Морозов. «Полагаю, что можно упомянуть, что Мининых преследуют Чеховы», — заявил я, вспомнив про обещание Виноградовой настроить гостей на лояльность к нашей семье. «Хорошо, ладно, пора идти с докладом к Станиславу Викторовичу, а я пойду просить о помощи семью», — произнес я. «Мы пойдем на болото и начнем искать с поддержкой призраков, так что если там будут вспышки силы». «Отличный план, Павел Филиппович, надежный, как хорошие часы», — произнес Морозов и предупредил. «Только не нужно геройствовать. С берсерками будет сложно совладать, особенно в меньшинстве. Как только вы их найдете, дайте, пожалуйста, знать». Я кивнул. Мы вышли с территории поместья Мининых и направились в разные стороны. Кустодии быстрым шагом пошли к резиденции, я же почти побежал к нашему дому. В этот раз меня уже совершенно не удивило, что Елена Анатольевна сидела в нашей гостиной и мило беседовала с бабушкой и Маргаритой. Отца в комнате не было, на столе стоял исходящий паром чайник. Заметив мой растерянный, отстраненный вид, бабушка нахмурилась, а Елена Анатольевна отставила чашку и мило улыбнулась. Хотела было что-то спросить, но Софья Яковлевна ее перебила. «Где пропадали, Павел Филиппович?» — с напускной строгостью уточнила она. «Да так», — отмахнулся я, — «общался с Ариной Родионовной», — поинтересовалась Свиридова. Сарказма или ревности в ее голосе я не услышал. Гостья спросила это как бы между прочим, но я все же ответил, нет, с новыми членами семьи, и очень хотел бы обсудить услышанное с близкими. Девушка застыла, глядя на меня, я же продолжил, повысив голос, у вас наверняка есть еще много дел, Елена Анатольевна. А, да, словно опомнившись, произнесла та, вы правы, мне пора. Она поднялась с кресла и направилась к дверям. Как-то немного грубовато получилось, покачала головой Маргарита, но я не ответил. Софья Яковлевна, у меня две новости, произнес я, обращаясь к сидевшей за столом бабушке. Хорошая и плохая, глядя на меня, с улыбкой уточнила Чехова. Это как посмотреть, возразил я. Минины немного смухлевали. Как немного? Тут же перебила меня бабушка, и я заметил, как веселость быстро испарилась из ее голоса. Думаю, до планирования бунта и свержения императора, честно ответил я. Сидевшая за столом Маргарита сдавленно охнула. Бабушка же кивнула. Самонадеянно устроить это здесь. Хотя, чего еще от них ожидать? В последнее время Минины напрашивались слишком часто. Что дальше? Морозов раскрыл это, и теперь, думаю, семья Мининых в бегах. Бабушка задумчиво вздохнула и забарабанила пальцами по столешнице. На болотах, я кивнул, и я подумал, раз уж Морозов и Зимин помогли нам, может быть, мы теперь поможем им? Чехова удивленно подняла брови, но затем кивнула. Вы правы, Павел Филиппович. Теперь Александр Васильевич и Станислав Александрович часть нашей семьи, и им нужна помощь. Она резко поднялась из-за стола и обернулась к Маргарите. Предупредите Филиппа Петровича о сложившихся обстоятельствах. Идемте, мастер Чехов. Она быстрым шагом направилась к дверям, и я последовал за ней. А теперь продолжай, начал разговор бабушка, едва мы вышли за ворота и направились в сторону болот. Почему мы вызвались перерывать километры топи в поисках беглых? Здесь же есть целое подразделение кустодиев. Я замялся, подбирая слова. Речь Морозова про мироходцев до сих пор не укладывались в голове. Это было больше похоже на сказку или страшную историю. Хотя и подтверждение в виде ожившего мертвеца, который смог дотянуться без тотемов до силы, доказывало, что это было похоже на правду. Да и то, что показал Морозов, демонстрировало сказанное им. Но кустодии защищают императора и семью, начал было я, но бабушка улыбнулась. Берсерки не из этого мира, я угадала. А ты откуда знаешь, вырвалась у меня. Значит, я была права, протянула княгиня. Скрыть бы от меня подобное не получилось. Уж слишком чудно повел себя при допросе Епифан Минин. Потянулся к силе без тотемов. И еще там, сложно объяснить, я не лекарь. А ты откуда узнала? Я тоже бываю иногда наблюдательной, ответила Софья Яковлевна. И заметила, что способности призраков на берсерков действуют слабо. А это очень необычно. А откуда ты знаешь про миры? Продолжал любопытствовать я. В этот раз Чехова замялась, подбирая слова. Потому что я тоже здесь, как бы в гостях, ответила она наконец. Я только покачал головой. Отчего-то, такие истории меня уже сегодня не удивляли. А сколько нам открытий чудных, пробормотал я. Морозов, родная бабушка, Регина. При упоминании о певице мой голос дрогнул, и княгиня нахмурилась, истолковав это по-своему. Не стоит ее винить. Твой отец уговорил ее. Уговорил, процедил я, и Софья Яковлевна вздохнула. А Морозов тот еще хлыщ. Выходит, он рассказал тебе только половину истории. Чем поставил меня в неудобное положение? А чем там попросил Регину отец? Уточнил я, обернувшись к Чеховой. Присмотреть за тобой. После паузы, ответила бабушка, тебе нужна была компаньонка, и Регина, которая нуждалась в защите, подошла на эту роль. То есть сначала она искала защиты у отца, уточнил я. Да, она прибегла к знакомым, которые свели ее с Филиппом, и он посоветовал ей обратиться к тебе за защитой, чтобы ты стал рыцарем, который спас даму. Ясно, но отец не имел злого умысла, просто хотел контролировать меня. Нет, резко ответила вдруг бабушка. Ты хочешь откровенности, так получи. Не так давно в одной уважаемой семье наследнику пришла в голову блажь, что он влюбился. Ты помнишь, я рассказывала тебе эту историю, про то, что он решил обвенчаться с девушкой, которая морочила ему голову, проговорил я без эмоций. И твой новый приятель Пожарский, который спутался с актрисой сомнительной репутации, он едва не оказался в остроге, потому как та девица вскружила юноше голову, а сама бросилась на поиски нового покровителя. В этом нет ее вины. Девушка устраивала свою жизнь. Беда юноши, лишь его проблема. Ну, не настолько же я глуп, возразил я. Павел, никто не считает тебя глупым, но ты молод, в тебе играют гормоны. Не стоит исключать того, что вокруг перспективного княжича всегда будут виться кладоискательницы. Одни будут желать покровительства, а найдутся и те, кто попытается заставить тебя совершить глупости. Сколько юношей шли на дуэли ради прекрасных дам. Я не давал повода сомневаться в моей адекватности, ответил я. От ошибок никто не застрахован. Репутация семьи – это важно. Но с нашими деньгами и влиянием мы можем замять почти любое недоразумение. Отец просто хотел, чтобы рядом с тобой была девушка, с которой тебе будет безопасно. Никто не вынуждал тебя или Регину вступать в отношения, но эта девушка не стала бы покушаться на твою свободу или пытаться впутать тебя в сомнительные истории. Она достаточно умна, чтобы не делать глупостей. Отец обеспечил меня любовницей, я содрогнулся от услышанного. После того, как ты раскрыл тайный бизнес Васильевской лавки, он беспокоился о тебе за тебя. В Петрограде есть множество мест, куда не рискует соваться даже он, а ты молод и горяч, и, я все понимаю, севшим голосом ответил я, идем, надеюсь, на местных болотах есть призраки, ледовое побоище, подошвы ботинок утопали в густом ковре из сочного мха, а вскоре, под ногами начала чавкать вода, туман висел между деревьями и постепенно сгущался, превращаясь в непроглядную пелену, в воздухе витал тяжелый запах застоявшейся воды, сладковато-кислого тлена и сырой земли, и я начал было переживать, что мы можем забрести далеко и увязнуть, когда бабушка остановилась и обернулась по мне. «Пришли», — произнесла она, — «почти как дома», — оценил я, всматриваясь в туман, и заметив удивленный взгляд бабушки, поспешно добавил, «в Межмирье, где живут призываемые мной миньоны, у меня немного посимпатичнее», — призналась женщина с непривычным смущением. Над болотом колыхалась молочная марева, которая скрадывала кусты и кочки, оставляя взгляду только неясные силуэты. Но то, что я смог рассмотреть, вполне хватило. Перед нами расстилалось пространство, покрытое зеленым ненадежным ковром ряски. То тут, то там, в нем показывались прогалины, заполненные черной, застоявшейся водой. А на горизонте видимости, на небольших, похожих на кочки островках, раскинулись невысокие корявые кусты и деревья. Я осторожно поставил тотемы, активировал фонарь Харона, и в густом тумане начали проступать красные силуэты. Их оказалось много. Каждый зашевелился и потянулся ко мне, а тотемы загудели, оповещая меня о работе на полную мощность. Я погасил фонарь, и его дымка развеялась. И я увидел, как из топи выходят призрачные силуэты. Они выбрались на мягкий берег, остановились, рассматривая нас. Их было около полусотни. Большую часть призвала Софья Яковлевна, и при этом бабушка держалась на удивление легко, у нее даже испарины на лбу не выступило. Все пришлые призраки были худенькими девушками в просторных сарафанах, с убранными в косы волосами. Это было странно. «Откуда вы?» – уточнил я. «Из деревни Двушкина», – послышался нестройный гул голосов. Девушки не выглядели опасными, как мертвые невесты, с которыми мне не посчастливилось встретиться раньше. В голове сразу же появились десятки вопросов, но я отогнал их. Сейчас было не до этого. С деревней и таким количеством мертвых девиц мы разберемся потом. Сейчас важнее было другое. Я добавил в голос силы и произнес. Здесь, на болотах, появились пришлые. Больше дюжины человек. Нам нужно знать, где они скрываются. Поможете найти? Девушки замолчали, глядя на нас провалами пустых глаз. Наконец одна из них заявила. «Помоги нам, некромант, а мы поможем тебе. Чем помочь?» Поспешно уточнила Софья Яковлевна и отмахнулась от навязчивого комара, который совсем потерял совесть и решил укусить некромантку. «Двушкин», — нестройным хором ответили призраки. «Разберись с ним, и мы вам поможем. А потом, вы проводите нас на ту сторону. Прекратите наши мучения». Я взглянул на бабушку, и Софья Яковлевна с неохотой кивнула. «Хорошо, слово дворянина». Призраки разом вздохнули, всколыхнув туман, а потом разбрелись по окрестностям. Я же обернулся к бабушке. Осталось только ждать. Если они, конечно, прячутся здесь, они штурмуют резиденцию. Мне кажется, эти берсерки неуправляемые. Слушают своего отца, но могут и сорваться. Вряд ли, с сомнением ответила княгиня. Их задачей было выходить на дуэли, пока не явится главный исполнитель. Теперь же резиденция окружена кустодиями, и пробиваться туда они. Воздух внезапно содрогнулся, и где-то далеко, в стороне домов, снова завыла сирена, сообщающая о применении силы. Звук казался приглушенным, словно в уши набилась вата. Софья Яковлевна нахмурилась. «А может быть, и нет», — произнесла она, и ее голос прозвучал очень уж неуверенно. «Неужели мы пришли сюда напрасно? Оставили там своих и будем отсиживаться на болотах?» Я вынул из кармана телефон, нашел в списке номер Зимина, нажал на кнопку вызова. Кустодий не брал трубку очень долго, и я хотел уже было отменить вызов, как в динамике послышался голос Стаса. «Вы немного не вовремя, Павел Филиппович. Минины у резиденции?» – быстро спросил я. «Часть», – уклончиво произнес Зимин. «Но мы справимся». Я хотел было уточнить еще что-то, но Кустодий завершил вызов. И я остался удивленно смотреть на черный экран телефона. «Что говорит наш новый родственник?» – спросила Софья Яковлевна. И в ее голосе я уловил хорошо скрытую тревогу. «Что часть Мининых сейчас у резиденции императора?» – ответил я. Но Зимин сказал, они разберутся. Бабушка поджала губы. Она помрачнела. В глазах колыхнулась тьма. «Очень на это надеюсь», – произнесла она после паузы. Я ощутил необходимость успокоить ее и сказал со всей уверенностью, которой мне и самому не хватало. «Все будет хорошо». Аппарат пискнул, оповещая о пришедшем сообщении, и на экране высветилось. «С вами все в порядке?» Сообщение было от Арины Родионовны, и в сердце кольнула тревога. Я быстро набрал в ответ: «Да, а у вас?» Письмо улетело адресату, и через несколько томительно долгих секунд пришел ответ. «У резиденции творится что-то странное. Всем пришел приказ не покидать дома до особого разрешения, вроде комендантского часа. Мы нашли их», — послышался за спиной голос призрака. Я обернулся. С десяток девушек стояло в нескольких шагах от меня. Сейчас они выглядели немного иначе. Подпитавшись силой, призраки стали больше походить на людей, и я сумел различить, что при жизни они могли считаться красивыми. Ран на телах я не видел, но отвел взгляд, чтобы не отвлекаться на выяснение причины смертей. «Где пришлые?» — быстро спросила бабушка. «Там, в заброшенной деревеньке», — призрачная девушка указала направление рукой. «Когда болото разрослось, люди оттуда ушли». «Сколько там чужаков?» «Пятеро», — был нам ответ. «Значит, все бастарды у резиденции», — заключил я, и быстро добавил: «У меня еще одна просьба». «Мы проводим», — одновременно произнесли призраки, и я кивнул. «Спасибо». Щелчком оборвал темные нити, отменил тотемы и без сил сел, прислонившись к стволу дерева. Дрожащей рукой открыл вызовы, нашел номер Зимина, быстро написал: «Пятеро Мининых в заброшенной деревне, на болотах». Убрал аппарат в карман, потер ладонями лицо, пытаясь прийти в себя, и пожалев, что не взял с собой восстанавливающий силы отвар. «И почему ты пытаешься все сделать сам?» — проворчала княгиня, небрежно бросив мне нить силы, и я словно призрак ухватился за нее. Энергия Софьи Яковлевны была густой и манящей. По моим сосудам заструилось тепло, и усталость отступила. «Тебе надо больше тренироваться. Хотя у тебя хороший запас сил, но нет предела совершенству. Сколько раз в неделю ты ходишь на тренировки?» Я понимал, что Софье Яковлевне надо отвлечься от страха за наших родичей, которые сейчас оказались от нас далеко. Женщина привыкла все контролировать и была в ситуации, когда от нее почти ничего не зависело. «Я буду ходить в зал чаще», — пообещал я. «Уж постарайся», — усмехнулась княгиня. «Не всегда же рядом будет добрая бабушка». «Добрая? И где она? Почему прячется?» Не удержался я от шутки. За спиной послышались шаги, и я вскочил на ноги. Призвал тотемы, резко развернулся, приготовившись к бою. «Тише, Павел Филиппович», — послышался знакомый голос. Из-за деревьев вышел Вальдеров в сопровождении шестерых бойцов. Кустодии остановились в нескольких шагах от нас. Выглядели парни потрепанными, но целыми. Бабушка тряхнула рукой, и из-под воды вынырнула здоровенная тварь, напоминающая собой лягушку, состоящую из множества костей. Она тотчас растворилась в воздухе, уходя в межмирье. «Мне было скучно», — пояснила княгиня наличие этого существа в своем арсенале. «Станислав Александрович сказал, что вы нашли Мининых», — спокойно уточнил Константин, хотя лицо его смертельно побледнело. Видимо, питомец некромантки все же смог его удивить. «Да, они на болотах», — ответил я, — «в заброшенной деревне. Надеюсь, у вас есть криомастер, потому что тропы по топим хоть и можно найти, но путь по ним займет много времени». Константин кивнул. «Не беспокойтесь, Павел Филиппович, есть у нас мастера заморозки, только нам нужно направление». Бабушка щелкнула пальцами, и впереди замаячила одинокая фигура девушки в белом изодранном по подолу платье. «Ориентируйтесь на нее», — посоветовала Софья Яковлевна. Константин обернулся к кустодиям и произнес: «Проложите тропу за этой девицей». Несколько бойцов кивнули, вышли вперед, призвали ледяных элементалей, и руки парней заискрились, покрываясь изморозью. А через секунду ковер ряски скрылся под толстым слоем льда. «Спасибо за помощь», — продолжил Вальдоров, обращаясь к нам. «Дальше мы сами». «Ага, как же», — небрежно бросила бабушка и первой шагнула на тропу. «Не отставайте, мальчики». Призрак молча развернулась и направилась вглубь болота. Мы последовали за ней. «Я хотел бы вас попросить об одном одолжении, Павел Филиппович», — негромко заговорил Вальдоров, поравнявшись со мной. «Когда прибудем на место, в бой вступим я и мои бойцы. Мы видели, на что способны эти ребята. Да и мастер Морозов уже объяснил мне некоторые особенности Мининых. И пользы в бою от меня будет мало», — мрачно заключил я. Вальдоров кивнул. «Спасибо за понимание. Потому что я за вас отвечаю. И если с вами или Софьей Яковлевной что-нибудь произойдет, мне лучше будет бежать из страны. Думаю, что Александр Васильевич найдет вас даже и за океаном», — произнес я. «Ну, проживу чуть дольше», — ответил кустодий, пытаясь улыбнуться, но вышло у него скверно. «Что было у резиденции?» — спросил я, чтобы сменить тему разговора. «Минины проникли на территорию и попытались добраться до императора», — ответил Вальдоров. «Но встретили сопротивление и погибли. Они достаточно сильные и живучие, скажу я вам. Никогда не встречал подобных им. Жуткие твари, будто и не люди вовсе. Это я уже заметил», — пробормотал я и повторил, будто пытаясь себя успокоить. «Это я уже заметил». Путь до деревни оказался неблизким. Трое криомастеров сменяли друг друга, чтобы создавать тропу. Порой та поскрипывала под ногами, но выдерживала наш вес и не ломалась, хотя где-то за спиной порой слышался треск и бульканье. Эта дорога раскалывалась и качалась на поверхности болота белесыми кусками льда. Наконец, из густого тумана проступило очертание чего-то массивного. Я отчего-то решил, что это человек, но на деле перед нами возник идол, вырезанный из здоровенного куска дерева. Я сумел рассмотреть грубое лицо, которое взирало на мир с откровенной злобой. Рот идола кривился в яростном оскале, и даже время не смогло сточить длинные клыки, которые выступали из-под нижней губы урода. «Искупитель, обереги нас», — прошептал кто-то из парней и осенил себя священным знаком. Я поймал себя на мысли, что тоже хотел бы это сделать, но присутствие бабушки меня останавливало. Она ведь потом будет подсмеиваться надо мной за это до конца моей жизни, и даже после, особенно после. Под ногами перестало колыхаться болото. Мы вышли на твердую почву, и криомастеры наконец смогли отдохнуть, предварительно укрепив все вокруг льдом. Они приложились к фляжкам с питьем. Константин хмуро всматривался в туман, сквозь который виднелись остовы покосившихся домов с провалившимися внутрь крышами. Их огораживали странные заборы, скрученные из веток. Они чем-то напоминали мне гнезда. Вальдоров сделал знак остальным. Группа замерла, не издавая ни звука. «Спасибо», — одними губами произнес я, обращаясь к призраку. «Помни о своем обещании», — прошелестела она в ответ и быстро исчезла, растворившись в тумане. «Василий», — едва слышно прошептал Константин, и один из бойцов призвал тотемы. За его спиной появились песочные часы. Они слегка мерцали крохотными частицами, которые вопреки природе поднимались из нижней части в верхнюю. Через секунду парень сделал странный жест ладонями, словно сжал между ними что-то размером с детский мяч, а затем развел руки в стороны и покачнулся, обернулся к нам и просипел. «Ближнего я убрал, остальные четверо в доме в центре, на них моих сил не хватило, только теперь я заметил, что у парня подрагивают пальцы, а из носа кустодия сочилась кровь». Кустодий Хронос утерся рукавом, вынул из кармана фляжку с отваром, открутил крышку и принялся жадно пить. Кустодии же выдвинулись к деревне. Впрочем, это было лишним, потому что бойцы Мининых уже стягивались к краю деревеньки, и в руках у них были знакомые нам топоры. Руслан Нилович уверенным шагом вышел вперед, сжимая в ладони оружие, лезвие которого было объято вихрями ветра. Мужчина хищно усмехнулся, демонстрируя крепкий оскал. «А вот и гости», — прохрипел он, осматривая нас. «Хитрый ход, с Хроносом, и бесполезный. У меня ментальная связь с семьей. Я уже знаю, что все мои дети погибли у резиденции, и что вы убили часового. Вот и решили сэкономить нам всем время и выйти вам навстречу». Один из кустодиев метнул в Минина ледяное копье, но тот лишь лениво отмахнулся, разбив снаряд на хрусткие осколки. «Слабо», — прохрипел он. «Впрочем, как и все вы, мы первые дети великого папы. Наш мир был первым, а вы только жалкая пародия, слизанная с нашего мира. Наши мироходцы научили вас всему. Без нас, вы бы до сих пор били друг друга камнями и дубинами». Голос Минина становился громче. В нем начали звучать злые, взлаивающие нотки. «Вы прах, пыль, тлен, недостойные существования существа, убивать, калечить, жечь», — проревел он, взмахнул топором, указывая в нашу сторону, и Минины бросились в атаку. Противников встретили миньоны, которые, впрочем, не стали преградой. Пришлые посекли их на куски, прорвавшись к бойцам, а через секунду первый кустодий упал, заливая лед красным. Топор просто с визгом рассек броню и врезался в плоть. В ладони Вальдорова появился длинный клинок, и лезвие встретило удар топора. Отвел клинок в сторону и метнул в лицо противника горсть мелких камней. Берсерк взревел, оттолкнул Константина. Кустодий попятился, с трудом сохранив равновесие на льду, и я поспешно призвал тотемы. Вызвал из межмирья горгулью, которая взмыла в воздух и врезалась в берсерка, который с ревом наступал на Вальдорова. Послышался треск, и горгулья исчезла, проломив лед и утащив противника под воду. А Вальдоров уже вступил в бой с другим противником. Боковым зрением заметил Руслана Ниловича, который разрубил пополам одного из кустодиев. Лезвие окутанного вихрями топора с визгом и шипением рассекло броню и плоть. А Минин развернулся к нам. За спиной бойца раскрылись крылья. Да и сам Минин будто бы стал больше. Боец с силой оттолкнулся от льда и взмыл над болотом. И я заметил, как стоявший чуть поодаль Хронос сделал уж знакомый мне жест ладонями. Но через секунду парень упал, получив удар топором в спину. Берсерк, который его убил, шагнул к нам, но на его пути встал другой Минин. И движения бойца были какими-то странными, дерганными, неуверенными, словно парень только что пришел в себя после долгого сна. «Убей!» — послышался за спиной властный голос Софьи Яковлевны. Женщина стояла, расставив ноги, для того, чтобы не поскользнуться на кусках тающего льда. Ее волосы взметнулись, образуя вокруг лица ореол. Княгиня подняла руки и перебирала пальцами в воздухе, словно играла на клавишах пианино. Я обернулся к странному Минину и понял, что им управляет некромантка. Берсерк ударил своего родича, отсекая тому голову, развернулся и уставился на бабушку, ожидая дальнейших приказов, и Чехова махнула рукой в сторону оставшихся противников. Последнего из берсерков уже добивали кустодии, а Руслан Нилович бился с Вплидоровым. Топор вздымался и падал, и Константин шатался, будто пьяный, с трудом отбивая атаки. Я поспешно сделал знак, призывая все тотемы, глубоко вздохнул и призвал тяжелую артиллерию. Я не очень любил эту тварь, она была неповоротливой, да и силы жрала много, но сейчас это был единственный миньон, который мог помочь. Призывающий жест, и из межмирья вышел голем, сшитый из кусков человеческих тел. Он тяжело шагнул к Руслану Ниловичу, на ходу снимая с пояса и раскручивая над головой цепь, метнул ее в противника. Цепь обвелась вокруг ладони с топором. «Поздно», — проревел Минин, — «маховик уже запущен, и его не остановить». И мясник резко дернул на себя, сбив Минина с ног, и противник с рычанием упал лицом на лед, а в следующую секунду мясник прыгнул на лежавшее на льду тело. В следующую секунду туша приземлилась на спину противника. Послышался хруст, крик, и миньон и Минин скрылись в воде. Вальдоров удивленно покосился на меня, но я не разорвал плетение. «Держи и не отпускай», — велела бабушка, и мертвец прыгнул следом. Послышался плеск, на поверхность какое-то время всплывали пузыри, а затем все стихло. «Вроде все», — спокойно произнес я и добавил, «наверное, вой на болотах». Тотемы гудели, сообщая о перегрузке, но для убедительности я выждал еще несколько минут. «Может быть, объясните, что произошло?» — полюбопытствовал Вальдоров. «Мясник, которого я призвал, имеет одну неприятную способность», — начал я. «Он постоянно голоден и не гнушается жрать все, что попадается ему на пути. Не удивлюсь, если он погрыз Минина, пока тащил его на дно, а затем они зарылись в ил. А даже если нет, со сломанным позвоночником будет тяжело всплыть. Это можно проверить», — вмешалась в разговор Софья Яковлевна. Она шагнула к пробитой полынье, провела над ней рукой, всмотрелась в черную воду, а затем обернулась к нам. «Отпускайте тотемы, Павел Филиппович», — произнесла она, и я мигом отправил мясника в межмирье, а затем убрал тотемы. Довольно выдохнул, ноги подкашивались, а руки заметно дрожали от долгого использования силы, и я без сил сел на лед. Хрипло уточнил: «Что с Мининым?» «Позвоночник у него не сломан», — ответила бабушка. «Несколько ребер, осколки изрезали легкие. Это плюсом к тому, что твой миньон изрядно его покусал. Там целые куски плоти оторваны, но князь не сдается и барахтается в иле, зарываясь все глубже. Ему ни на что опереться и вырваться. Жуткая у него будет смерть», — покачал головой я. С трудом поднялся на ноги. «Спасибо, Павел Филиппович», — после недолгого молчания произнес Константин. «Сегодня вы спасли мне жизнь, дважды». Я криво усмехнулся. «Думаю, мы сочтемся, мастер Вальдеров. Быть может, вы покатаете меня по городу на машине с мигалкой». Молодой мужчина кивнул, очевидно вспомнив нашу с ним поездку, в которой общение у нас не заладилось. «А сейчас лучше сообщить, что берсерки и их отец убиты, чтобы начать поиски этого цареубийцы». Кустодий кивнул. Он вынул из кармана телефон, быстро нашел нужный номер, нажал на кнопку вызова. «Александр Васильевич, бастарды найдены», — произнес он. «Все пятеро уничтожены». «Да, вместе с Русланом Ниловичем». «Хорошо». «Да, княгиня и княжич Чеховы в порядке». Он завершил вызов, убрал телефон в карман и взглянул на нас с Софьей Яковлевной. «Пора возвращаться». Кустодии быстро перетащили погибших братьев подальше от ледяных корок, которые уже начали таять. Тела разместили их в ряд у крайнего дома, там, где земля еще не была отвоевана болотом. Бойцы осторожно сложили руки каждого бойца на груди. Сейчас эти парни выглядели спокойными, умиротворенными. И только теперь я заметил, что Хроносу, который спас жизнь Вальдерова, едва ли исполнилось 18. Он выглядел совсем юным, с бледным лицом и растрепанными волосами. Воины сложили ладони в знаке искупителя, склонили головы и монотонно забормотали отходную молитву. Я же поставил тотемы, зажег фонарь Харона, призывая окрестных призраков. Кустодии, как мотыльки, стянулись на свет фонаря, выстроились напротив меня. Бабушка взмахом руки напитала их силой, проявив в материальном мире. Я кивнул, благодаря ее, и устало произнес: «Можете попрощаться, мастер Вальдеров». Кустодии, которые уже закончили молиться, обернулись, взглянули на павших братьев. Живые и мертвые смотрели друг на друга, а затем Константин шагнул к ним. «Благодарю за службу, господа», — произнес он, и, как мне показалось, его голос дрогнул. «Служим императору и империи, мастер Вальдеров», — хором ответили бойцы, и я не увидел на их лицах растерянности или сожаления за гибель, как и сомнений, словно они уже давно были к этому готовы. Вальдеров кивнул, и остальные кустодии подошли попрощаться с павшими братьями. Один из них подошел к высокому парню и провел рукой по плечу призрака. «Не говори матери, что я умер. Звони ей от моего имени. Она всегда путала наши голоса», — сказал ему погибший. «Не печалься, брат. Я подготовлю для твоего прихода место в новом мире. Там мы и встретимся». Чуть поодаль от нас стояли духи Мининых. Четыре призрака по привычке крепко сжимали топоры, но вместо злобы на лицах было только недоумение и растерянность. Они оглядывали друг друга, словно впервые видели. Бабушка нахмурилась, ее ладони замерцали, но я только покачал головой. «Не надо. Разве ты не видишь, что они не несут зло? Ты в этом уверен?» — сурово уточнила бабушка, но присмотрелась к пришлым повнимательнее. «Отвечайте, вы живете лишь битвой?» «Жили», — ответил один из пришлых, лицо которого пересекал чудовищный шрам. «Наши тела были клетками, в которых мы не принадлежали себе. Битва питала нас. Мы не имели выбора, кроме как биться». «А сейчас?» — спросила Софья Яковлевна, явно уже сомневаясь, стоит ли развоплощать призраков Мининых. «Есть ли что-то кроме крови и боли в других мирах?» — спросил Громила и переступил с ноги на ногу. «Если там все тоже, то я не хочу больше так жить, и готов пасть от руки этой ведьмы». «Кого?» — княгиня задохнулась от возмущения. «Молодой и красивой ведьмы», — поправил его товарищ и опустил голову. «Мне подумалось, что у этих призраков есть будущее». Бабушка приосанилась и неожиданно смягчилась. «В других мирах каждый сможет начать жизнь заново. Никто не гарантирует, что боли не будет, но у вас будет шанс стать счастливее. И если вы не звери, а разумные люди, то я готова отпустить вас. Спасибо за надежду, ведьма», — Громила с уважением поклонился. Я открыл портал в Межмирье, и в мутном овале показался знакомый вокзал. «Спасибо, мастер-некромант», — едва слышно пробормотали трое и один за другим шагнули в окно. Четвертый же, тот самый, которого горгулья утащила под воду, остался стоять напротив меня, крепко сжимая в руках топор. Между его бровей залегла глубокая складка, и я удивленно поднял бровь. «Что?» — «Кровавый вой», — медленно произнес парень и коснулся головы. «Я не слышу его песни. Ты избавил меня от него, некромант. Ты про ту опухоль», — уточнил я, и парень пожал плечами. «Можешь называть ее так. Я хочу поступить к тебе на службу». «Зачем?» — я задумчиво посмотрел на призрака. «Живые берсерки были хороши в бою». Словно в подтверждение моих слов, Минин крепче сжал рукоять, и вокруг лезвия закрутились лепестки пламени. «Я слышал песнь кровавого воя 25 лет», — продолжил он, — «и без него как-то непривычно, и внутри пусто». Софья Яковлевна указала на окно. «Там за порталом тебя ждет новая жизнь, в другом мире», — начала она. «Если повезет, ты даже сохранишь себя». Минин покачал головой. «Вся наша жизнь — это служение Богу резни, бесконечная круговерть кровопролития. Не уверен, что я сверну с этой дороги. Сердцем чую, что буду искать крови и находить ее. Мастер Чехов был хорошим противником, и я хочу служить ему после смерти. Это достойная плата за то, что тут», — он вновь коснулся своей головы, — «я свободен. Мне достаточно этой тишины. Я хочу остаться здесь, а не пытать судьбу там». Я усмехнулся. «Если ты расскажешь про этот ваш мир, Альфа», — поправил меня Минин и кивнул, — «отвечу на все твои вопросы, мастер». Я подошел к полынье, которую пробила горгулья, поднял валявшийся на краю настоящий топор, призрачная копия которого оставалась в руках моего будущего слуги. С интересом осмотрел оружие. Рукоять топора была изрезана диковинными рунами, а лезвие оружия было в зазубринах, словно по кромке были выточены загнутые вниз зубы. В навершии рукояти был вставлен мутный камень, такой же, как в кинжале Ярослава. Я крепче сжал теплую рукоять топора, но ничего не произошло. «Это так не работает, мастер», — покачал головой берсерк. «Я потом объясню, если примете в свою дружину». «Чуть позже», — ответил я. «Я приму твою клятву». «Мы закончили, мастер Чехов», — послышался голос Вальдорова, и я кивнул. «Портал открыт», — обратился к ним, и кустодии молча направились к нему. Последним, в прореху между мирами, шагнул Хронос. У прохода он остановился, обернулся и махнул мне рукой на прощание. Я кивнул ему, и парень пересек границу. Я вздохнул, утер выступившую на лбу испарину, и закрыл портал. Один из криомастеров провел над лежащими на траве телами рукой, а затем оставил на трухлявой серой стене дома замерцавшую коробочку. «Маячок», — пояснил мне Вальдоров. «После того, как все закончится, поисковая команда заберет наших павших братьев и захоронит их на воинском кладбище, а на доске павших напишут их заслуги. В память о них. Хорошая традиция», — одобрил я. «А теперь нам пора», — произнес кустодий. «Погодите», — бабушка отодвинула меня в сторону, и рядом с ней из-под земли вырвались здоровенные костяные лягушки. Я подозревал, что они вовсе не тотемы и, как и у Морозова, просто отвлекают внимание. Мне стоило давно заметить, что бабушка редко при мне демонстрировала точки силы, словно забывая, что они необходимы. Вода в полынье забурлила, несколько пузырей оказались на поверхности и лопнули, выпустив зловоние, а затем наружу вырвался Минин. Он определенно был мертв. Призрак оказался достаточно мощным, чтобы вокруг него завертелся смерч. Обычно духи не возвращают себя силы в течение долгого времени, но Софья Яковлевна выкинула перед собой длинные черные ленты, которые спеленали неугомонного Руслана Ниловича. «Ведьма!» — проревел мироходец и попытался вырваться. Скорее всего, у него бы это получилось, но совершенно неожиданно для всех нас вокруг Минина завернулась черная цепь, и в грудь призрака воткнулся ржавый крюк. «Он мой!» — яростно выкрикнула княгиня. «Его надо развоплотить». «Я свое не отдаю», — возразил ей Душилов и дернул добычу на себя. «Простите великодушно, прекрасная леди, но я заберу его с собой». Минин попытался сопротивляться. Глаза его выпучились, губы кривились, словно он и впрямь испытывал боль. Кожа под цепью стремительно почернела и осыпалась струпями. А затем за спиной Душилова разрослась воронка, в которую он уволок извивающегося, словно большая личинка, князя. «Кто это был?» – ошеломленно спросил Вальдоров, указывая пальцем в направлении, где скрылся Душилов. «Вы его видели?» – поразился я. «Это странное место», – отозвалась бабушка и стряхнула с пальцев жутковатую маслянистую тьму, которой показалась ее сила. «Я проявила призраков, но и Душилов стал видимым для простых смертных. Душе кто? Не забивайте себе голову всякими ненужными фактами», – миролюбиво предложила кустодию некромантка. «Сделайте вид, что вы ничего не заметили, и жить вам будет намного проще. Это, между прочим, всех касается». Возражать никто не решился. «Это место таит в себе много чужого и странного», — продолжила княгиня, всматриваясь куда-то вдаль, между деревьев. «Однажды мне пришлось поднимать местное кладбище, чтобы спасти кучку наивных людей. Давайте отсюда уйдем, пока это место готово нас отпустить по-хорошему, а когда мы вернемся забирать тела, то сможем уйти отсюда живыми». Осторожно осведомился Вальдеров. «Не нападайте ни на кого, и не ломитесь в двери, которые закрыты, и все будет хорошо», — успокоила его бабушка. «И мы направились прочь. Призрак Минина шел рядом со мной, и я немного замедлил шаг, пропустив кустодиев на несколько метров вперед. В голове была тысяча вопросов по поводу берсерков, и пока мы шли до берега, было время задать некоторые. И когда остовы домов заброшенной деревни скрылись в тумане, я начал беседу. «Этот цареубийца из вашего мира?» — уточнил я, обернувшись к призраку. Но тот покачал головой. «Нет, он из какого-то Гигаполиса. По словам отца, это очень страшное место». Я кивнул, сделав для себя заметку узнать у Александра Васильевича побольше про этот самый Гигаполис. Что он умеет? Мастер маскировки, дальний бой, ближний бой, ножевой бой. Загибая пальцы, начал перечислять призрак. «А цвет силы?» — перебил его я. «Он не владеет силой в нашем понимании», — ответил Минин. «Но в то же время хороший боец. Так говорил мой отец. Его винтовка и пистолеты вроде как заколдованные, и могут пробивать даже магическую силовую броню». Софья Яковлевна удивленно подняла бровь. «Я же от чего-то вспомнил братьев-мимиков и подумал, что этот самый цареубийца наверняка уже покинул квадрат поисков. Что еще можешь про него рассказать? Он должен был прийти до полудня, но, видимо, что-то пошло не так, и он задержался. А больше я ничего не знаю, мастер». Я кивнул. «Ну, лучше, чем ничего. Расскажи про этот ваш кровавый вой. Это считается даром бога резни, которым он наделил нашу семью за верную службу», — ответил парень. «Кровавый вой заставляет железу в нашем мозгу постоянно вырабатывать энергостерон, который смешивается с кровью и вынуждает нас сражаться. Вне боя, кровавый вой поет песню в голове, стучит и давит, вызывая головную боль, от которой не избавиться. Только бой может временно заглушить песню». Я только покачал головой. «Очень интересно складывается. У нас он был с рождения. Кто-то даже говорил, что это проклятие за то, что наш дед предал императора и империю». Я не стал вдаваться в подробности, как именно Минины предали империю в чужом мире. Вместо этого уточнил: «А здесь вам это все зачем?» «Убийство императора погрузит мир в хаос», — ответил парень. «Начнется смута, война за власть. Польется кровь. А что еще нужно богу резни?» Я кивнул. «Логично. Как он работает?» — указал на топор, и Минин ответил: «В рукояти есть камень, в который заключен дух стихии, который ты управляешь», — охотно пояснил Минин. «После того, как этот дух подчинят, в камень добавляют каплю крови хозяина, в которой есть энергостерон, и дух начинает служить только хозяину. Иногда кровь не добавляют, и тогда оружие может использовать любой с одинаковым цветом силы, но дух может обезуметь и свести с ума владельца», — ловко оценил я. «А с бомбами это тоже работает?» «Конечно, мастер», — немного удивленно ответил Минин. «Без крови дух в камне может усилить действие. Нужен только человек с одинаковым цветом силы для активации, и все. А эта работа с подчинением камней оставляет какой-то след?» Берсерк задумался. «Скорее отпечаток в астрале, типа клейма оружейника. В конце тоннеля по делу взорванного империала забрезжил свет. Нужно будет обсудить все это с Мининым, но в более спокойной обстановке». Я замолчал, обдумывая полученную информацию. «Выходит, создатель бомб для террористов либо из мира Мининых, либо он мироходец, и был в том мире, который смог освоить науку работы с камнями. Или, от внезапно озарившей меня идеи я замедлил шаг, или он обучил одного из местных шаманов, пока был здесь. Шаманы-то умеют говорить с духами, а значит, в теории можно научить и подчинению. Нужно будет расспросить про это Фому, как только вернемся». «Что?» — не поняла Софья Яковлевна, которая до этого момента молча и с интересом слушала наш разговор. «Да так, мысли про бомбистов, которые взорвали империал», — отмахнулся я, и Чехова улыбнулась. «Тоже об этом подумал?» — я кивнул. «Вопросов было еще достаточно, но задавать их сейчас я уже не хотел. Слишком много нового я узнал за сегодняшний день. Поэтому какое-то время мы шли молча. Хороший трюк с миньоном», — произнесла бабушка. «Решать нужно было быстро», – прохрипел я, – «иначе Минин бы убил кустодиев, а затем и нас». «И вариантов решения было немного». «Решение было правильным», – ответила Софья Яковлевна. «Ты молодец, вы спасли многих», – подтвердил Вальдоров. Я покачал головой. «Пока еще здесь ходит цареубийца, и думаю, этот парень куда опаснее, чем вся семья Мининых. Пусть он и один». За разговором я совсем не заметил, как мы дошли до берега, вышли на сушу, и лед за нашими спинами с треском растаял, а поверхность снова затянула ряской. «Спасибо за помощь», — обратился к нам Вальдоров. «Дальше мы сами». Я устало кивнул. «Приключений на сегодня для меня было достаточно. В остальном пусть разбираются кустодии. А бой с наемником в мои планы сегодня не входил. Кустодии зашагали к резиденции императора. Мы же направились к дому. Пока все дома. Поселок словно бы вымер. На улицах царила тишина, а ворота всех домов были заперты. Внутри дворов словно электрические провода гудели тотемы. В воздухе разливалась чужая сила, и она ощущалась враждебной. Порывы ветерка поднимали пыль и песок. От этого вида даже мне стало немного не по себе. «Вот тебе и разбирательство», – пробормотал я, оглядываясь по сторонам. Софья Яковлевна не ответила, только ускорила шаг, и я последовал за ней. Ворота нашего дома были распахнуты настежь, и при виде этого в душе поднялась тревога. Лицо бабушки же побледнело и стало похоже на лист бумаги. «Проверь», — показал я призраку берсерка. Тот кивнул и полетел к особняку. Призрак вернулся, когда мы уже вошли во двор. «Противников нет», — отчитался он. «В гостиной ваш отец, Филипп Петрович, его жена и еще трое гостей. Их имен не знаю, но угрозы не представляют». Я с тревогой уточнил. «Все живы?» Призрак кивнул. Мы поднялись по ступеням крыльца, бабушка открыла дверь, и я заметил, что ее руки слегка подрагивали. Она прошла в гостиную, остановилась на пороге. За ней последовал и я. Филипп Петрович сидел в кресле у стола, на котором стояла бутылка с каким-то снадобьем. Отец был бледен и часто дышал, от него несло паленым. На полу у кресла валялись изорванные на лоскуты окровавленные пиджак и рубашка. Над отцом склонился мужчина. Он что-то шептал. И я заметил, что руки гостя обогрены красным. Время от времени он обращался к стоящей рядом женщине, которую я тотчас узнал. Я видел ее в торговом центре, вместе с Ариной Родионовной. Это была ее матушка. А мужчина, очевидно, был сам Родион Романович. Рядом с гостями стояли тотемы в виде слуг Искупителя, которые сложили руки в молитвенном жесте. Один из них переливался серебристым светом, что говорило о высоком ранге его владельца. В углу гостиной сидела Маргарита Ивановна и раскачивалась всем телом, словно маятник. Компанию ей составляла младшая Нечаева. Арина Родионовна гладила мачеху по руке и тихо что-то говорила. Видимо, девушка пыталась успокоить Чехову, но вопреки ее талантам выходило у нее явно не особо хорошо. Мачеха испуганно посмотрела на отца и прикрыла ладонью рот. Заметив нас, Нечаева вскочила с кресла. «Павел Филиппович, я так рада, что вы живы», — выдохнула она, быстро подошла ко мне и порывисто обняла.